Разговор второй. На другой день, в назначенный предобеденный час, я был вместе с прочими за чайным столом под пальмами. Недоставало только князя, которого пришлось подождать. Не играя в карты, я вечером же записал весь этот второй разговор с самого начала. Политик говорил на этот раз так много и так протяженно-сложенно ткал свои фразы, что записать все с буквальной точностью было невозможно. Я привел достаточное количество его подлинных изречений и старался сохранить общий тон, но, разумеется, во многих случаях мог лишь передать своими словами сущность его речи. Политик. Давно уж я замечал одну странность. Люди, сделавшие себе особого конька из высшей какой-то морали, никак не могут овладеть самую простую и необходимую, а, по-моему, даже единственной необходимую добродетелью — вежливостью. Поэтому остается только благодарить Создателя, что у нас сравнительно так мало лиц, одержимых этой идеей высшей морали. Говорю «идеей», потому что действительности я никогда не встречал и не имею никакой причины верить в существование подобной вещи. Дама. Ну, это старо. А вот о вежливости есть правда в том, что вы сказали. Попробуйте-ка, покуда не пришел, доказать, что вежливость — единственная необходимая добродетель — так слегка доказать, как пробуют инструменты в оркестре перед началом увертюры. Политик. Да, в таких случаях раздаются только отдельные звуки. Такая монотонность будет и теперь, потому что едва ли кто станет защищать другое мнение, то есть до прихода князя. Ну а при нем говорить о вежливости было бы сегодня не совсем вежливо. Дама. Конечно. Ну а ваши доказательства? Политик. Вы согласитесь, я думаю, что можно отлично существовать в таком обществе, где нет ни одного целомудренного, ни одного бескорыстного, ни одного самоотверженного человека. Я, по крайней мере, всегда недурно устраивался в таких компаниях. Дама. Например, в Монте-Карло. Политик. И в Монте-Карло, и во всех других местах нигде не ощущается потребности хотя бы в едином представителе высшей добродетели. Ну а попробуйте-ка прожить в таком обществе, где не было бы ни одного вежливого человека. Генерал. Не знаю, про какие компании вы изволите говорить, но вот в хивинской компании или в турецкой едва ли можно было обойтись без некоторых других добродетелей помимо вежливости. Политик. Еще бы вы сказали, что для путешествующих через Среднюю Африку нужна не одна вежливость. Я ведь говорю о правильной повседневной жизни в культурном человеческом обществе. Вот для нее никаких высших добродетелей и никакого так называемого христианства не нужно. Господину Зет, вы качаете головой? Господин Зет, я вспомнил об одном печальном происшествии, о котором меня на днях известили. Дама, что такое? Господин Зет, мой друг Н. внезапно умер. Генерал, это известный романист? Господин Зет, он самый. Политик, да, об его смерти в газетах писали как-то глухо. Господин Зет, то-то и есть, что глухо. Дама, но почему же вы именно в эту минуту вспомнили? Разве он умер от чьей-нибудь невежливости? Господин Зет, наоборот, от своей собственной, чрезмерной вежливости и больше ни от чего. Генерал, вот и по этому пункту единомыслия у нас, как видно, не оказывается. Дама, расскажите, если можно. Господин Зет, да тут скрывать нечего. Мой друг, думавший также, что вежливость есть хотя и не единственная добродетель, но во всяком случае первая необходимая ступень общественной нравственности, считал своей обязанностью строжайшим образом исполнять все ее требования. А сюда он относил, между прочим, следующее. Читать все получаемые им письма, хотя бы от незнакомых, а также все книги и брошюры, присылаемые ему с требованием рецензий, на каждое письмо отвечать и все требуемые рецензии писать, старательно вообще исполнять все обращенные к нему просьбы и ходатайства, вследствие чего он был весь день в хлопотах по чужим делам, а на свои собственные оставлял только ночи. Далее принимать все приглашения, а также всех посетителей, заставших его дома. Пока мой друг был молод и мог легко переносить крепкие напитки, каторжная жизнь, которую он себе создал вследствие своей вежливости, хотя и удручала его, но не переходила в трагедию. Вино веселило его сердце и спасало от отчаяния. Уже готовый взяться за веревку, Он брался за бутылку и, потянувший из нее, бодрее тянул и свою цепь. Но здоровье он был слабого, и в 45 лет должен был отказаться от крепких напитков.